Первоначальный устав. Этого устава придерживалась небольшая группа членов ордена, возможность пополнения которого зависела от воли случая. Следовательно, требовался некий дополнительный толчок. Поскольку предметом данного исследования является изучение жизни тамплиеров в середине 13-го столетия, представляется излишним подробно останавливаться на анализе этого первоначального устава. Все же следует напомнить его основные положения. Прежде всего, устав подчинял орден тамплиеров церковной власти, что было нормально, учитывая его принадлежность к монашеству. Особенно подчеркивалась связь с патриархом Иерусалимским, которому даже предоставлялось право заполнить пробелы соборного текста устава. Провозглашалась подсудность тамплиеров церковному суду. Что касается их религиозных обязанностей, то они не могли быть такими же, как у монашеского ордена созерцательного толка. Тамплиеры должны были участвовать в богослужении, проводившемся черным духовенством Иерусалима, кроме тех членов ордена, которых обязанности удерживали вдали от обители и которые в этом случае могли заменить за утренню 13-кратным, обедню 7-кратным, а вечерню 9-кратным чтением «Отче наш». На богослужении следовало присутствовать до конца. Кроме того, в уставе приводился список праздников и обязательных постов. С момента вступления в орден нового брата устав рекомендовал соблюдать благоразумие. Послушникам рекомендовалось читать правила внутреннего распорядка до тех пор, пока они не усвоят, как им следует себя вести. После испытательного срока магистр и братья решали, следует ли дать согласие на принятие пострига или же ответить соискателю отказом. Как ни странно, французское переложение устава опускало послушание и дозволяло быстрое принятие решения, после чего по воле магистра и капитула незамедлительно следовал постриг. Латинский текст, по-видимому, запрещал прием отлученных рыцарей, в то время как французская версия рекомендовала принимать их, хотя и с некоторой осторожностью. Возможно, переводчик просто посредственно владел латынью. Но могло быть и так, что тамплиеры желали давать возможность искупления тем, кого епископы подчас отлучали в припадке гнева. Касаясь вступления в орден, первоначальный устав формально запрещал принимать детей или подростков, даже если при сём присутствовали их родители. Этот запрет находил свое очевидное оправдание в строгости порядков и в необратимом характере вступления, что предполагало личное волеизъявление при полном осознании мотивов такого шага и без всякого принуждения извне. Кроме того, запрет согласовывался с правилами, распространенными среди рыцарей, согласно которым не следовало посвящать в рыцари слишком юных мальчиков, еще не способных в силу своего возраста носить латы со всеми необходимыми принадлежностями, хорошо управляться с копьем и особенно тяжелым мечом. Следовало поражать не острием, а лезвием, поэтому нужно было обладать достаточной силой, чтобы манипулировать таким мечом, держа его за рукоятку. Иначе говоря, для посвящения в рыцари следовало достичь 20-летнего возраста, стать взрослым мужчиной с развитой мускулатурой. Первоначальный устав, вне всякого сомнения отражая реальную ситуацию, распределил членов ордена по 4 категориям. Рыцари, служители и оруженосцы, священники, братья-труженики. В противоположность общепринятому мнению, не все рыцари являлись выходцами из знати. Требование быть рыцарем, сыном рыцаря, либо считаться таковым, утвердилось в ту эпоху, когда рекрутирование новых членов уже не представляло для ордена проблемы. Также следует отметить, что братья-служители могли быть людьми родовитыми, особенно если пребывание в этом ранге было для них временным. Но в любом случае именно средний класс, деревенское дворянство и буржуазия принес ордену тамплиеров славу. Надо ли добавлять, что представители именно этого класса играли заметную роль в обществе той эпохи?